Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 17 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Представители Верховного комиссара ООН по правам беженцев могут беспрепятственно посетить Арцах. Министр иностранных дел НКР принял представителей организации «Европейские друзья» Армении. Замминистр иностранных дел Армении о необходимости пересмотра прежних соглашений по карабахской проблеме. Комиссия Гайдата Европы о признании НКР. Стало известно десятка лучших музеев мира. Итак, подробности новостного блока. Со стороны властей Нагорно-Карабахской республики нет каких-либо проблем для посещения страны представителями Верховного комиссара ООН по правам беженцев или его представителей. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление Верховного комиссара ООН по правам беженцев Зейда Раада Аль-Хусейна. Как отметил Давид Бабаян в своем заявлении, Верховный комиссар констатировал отсутствие доступа к конфликтной зоне, в особенности после апрельских событий, что препятствует анализу ситуации, в которой находятся беженцы. Несмотря на то, что Верховный комиссар в этой связи не упоминает власти Армении или Нагорного Карабаха, азербайджанские СМИ поспешили заявить о том, что Верховный комиссар обвинил Армению и НКР. Это очень интересный психологический момент. Независимо от формулировок, то, как в азербайджанских СМИ представлено заявление, свидетельствует, что в Азербайджане волей-неволей признают НКР как государственное образование, заметил Давид Бабаян. Вместе с тем, отметил он, заявление Верховного комиссара следует рассматривать как робкую констатацию факта нарушения Азербайджаном прав человека. Заявление Верховного комиссара подразумевалось, что они не имеют доступа к территории гораздо шире, чем Нагорный Карабах, не информированы об истинном положении беженцев в Азербайджане. По словам Бабаяна, попытки азербайджанских СМИ исказить заявление Верховного комиссара следует также рассматривать в контексте слушаний в Конгрессе США о ситуации с правами человека в Азербайджане. Фальсификация – это испытанный азербайджанский метод, отметил Давид Бабаян. Он также добавил, что представители ООН и ранее посещали Нагорный Карабах, в том числе во время первой миссии по выявлению фактов. «Мы всегда говорили, что открыты для посещений представителей международных организаций. Если Верховный комиссар или его представители захотят посетить Нагорный Карабах, они могут это сделать в любое время. Проблемы чинит Азербайджан своим черным списком», заключил начальник главного информуправления аппарата президента НКР. Министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян принял директора организации «Европейские друзья Армении» Диога Пинта и генерального секретаря Ванесса Григоряна. Карен Мирзоян приветствовал визит представителей организации в Арцах, высоко оценив последовательную деятельность организации, направленную на повышение уровня осведомленности европейского сообщества относительно реализации права народа Арцаха на самоопределение и демократических процессов в НКР. Стороны обменялись мнениями о возможностях и перспективах расширения сотрудничества в этом направлении. Венские и петербургские договоренности не были претворены в жизни, поэтому в переговорном процессе нет прогресса. Об этом заявил средством массовой информации замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись переговоров по карабахскому урегулированию. Коснувшись последнего заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика о варианте урегулирования земли взамен на статус, Шаварш Кочарян сказал, что Уорлик не сказал ничего нового. Он напросто пересказал то, что есть в мадридских принципах. Но после апрельской агрессии Азербайджана к этому вопросу следует подходить крайне серьезно. «Пришло время пересмотреть прежние соглашения», сказал Шаварш Кочарян. Признание НКР будет первоочередным вопросом, находящимся в центре внимания Европейской Армянской Федерации во имя справедливости и демократии. Комиссия Айдата Европы. Об этом сообщил СМИ ответственный комитет Айдата Европы Пето Демирчан. Комиссия продолжает поднимать карабахский вопрос в различных европейских кругах, сказал Демирчан. То, что ситуация на границе напряженная, очевидно, и это в основном связано с уже явной воинствующей политикой азербайджанской стороны. Об этом сказал политолог Грант Мелих Шахназарян, коснувшись недавнего заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика. Если прежде Алиев демонстрировал, что он якобы является сторонником мирного решения конфликта, теперь он требует включить весь Арцах в состав Азербайджана и выдвигает это в качестве предусловия для мира, что нереализуемо. Реалистично, сказал Мелих Шахназарян. Политолог считает, что на данный момент в переговорном процессе застой, никаких развитий не происходит. Политика Азербайджана с воинствующими заявлениями не приводит к добру, поскольку очевидно, что армянская сторона не пойдет на территориальные уступки. Что касается международного восприятия, то Орлик в своем заявлении четко назвал тот механизм, который видит международное сообщество. Это касается формулы «статус взаимодействия». На резолюцию, сказал политолог. Думаю, что работа Минской группы ОБСЕ будет более эффективной, если она будет стараться устранить возникающие проблемы, а не делать общих безадресных заявлений, добавил политолог Грант Мелих Шахназарян. В зоне карабахского конфликта окопы, обведенные колючей проволокой с пустыми консервными банками, разграничивают стороны карабахского конфликта. Об этом пишет журналист Радольфо Казадеи в статье, опубликованной на сайте итальянской газеты «Темпи». Говоря о карабахском конфликте, автор отмечает, что, по словам главы аппарата президента Армении Евгена Саркисяна, это не религиозная война. Представитель НКР на Ближнем Востоке Каро Кебабджан, министр иностранных дел НКР Карин Мирзаян, первый замминистра обороны Армении Давид Тонуян также разделяют это мнение. Препятствием для решения конфликта некоторые из них считают исключительный национализм азербайджанцев и политический оппортунизм президента Азербайджана Ильхама Алиева, семья которого, спекулируя карабахским конфликтом, сохраняет абсолютную власть в стране уже 23 года. Как отмечается в материале, армянская сторона никогда не поставит под сомнение право на самоопределение жителей Нагорно-Карабахской республики. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Первый международный фестиваль «Арцах Этнофест», организованный Министерством культуры и по вопросам молодежи НКР, состоялся на территории Исааки Ахпир. В нем приняли участие и представили свои национальные блюда представители семи стран. Это Южная Корея, Франция, Румыния, Сирия, Грузия, Армения, Арцах. Символ фестиваля – открытая миру ладонь, что означает «Арцах открыт для сотрудничества». Станет ли фестиваль традиционным, мы поинтересовались у министра культуры Нарине Агабалян. Новый проект «Арцах Этнофест». Каждый год будет проводиться фестиваль под новым девизом. В этом году мы выбрали девиз для фестиваля «Вкус страны». Мы хотим представить нашу национальную кухню и даем такую возможность всем участникам, которые откликнулись и приняли наше приглашение. И сегодня мы представляем кухни семи стран. Я думаю, что это хорошая возможность перенять опыт и поделиться секретами. Среди тех, кто попробовал блюда разных национальностей, президент Республики Баку Саакян, другие официальные лица, гости столицы. Наталья с супругом – представители Грузии. Мы представляем грузинскую кухню. Что вы приготовили? У нас основное блюдо идет сациви. Это традиционное грузинское блюдо, которое присутствует на любом грузинском застолье. Закуска идет холодная. Чады, хали – это шпинат с орехами, это баклажаны с орехами, лепешки грузинские, это фасоль. И специи привезли из Грузии, так что хотим порадовать вас очень. Грузинская и армянская кухня очень близки. Да, очень близки, очень много блюд, которые готовят в Грузии армянских. Очень много грузинских блюд, которые здесь тоже делают. У каждого свои нюансы, как у каждой хозяйки. Анжел Карапетян представила блюдо сирийской кухни. Нергацнем табулем, ререм фетуш, мутабел, ререм хумус. Ерек десак сириаган хайдник ахтравеник нерен. Марина Диаканаш из Молдовы вместе с представителями Румынии приготовили румынское национальное блюдо мамалыга. Мамалыга – это наше национальное румынское блюдо. Она делается из кукурузной муки и варится вместе с водой и солью. Потом подается на стол, режется с ниткой, и к нее это гарнир. Мы поинтересовались из армянских блюд, что им больше понравилось. Женькелахат понравилось и долма. Представитель Армении Сетрак Мамулян представил 4 блюда. Я, во-первых, хочу поблагодарить организаторам. Очень хорошая возможность представить разные кухни. Я с большим удовольствием представляю нашу армянскую кухню. У нас 4 блюда. Один арцахский, называется Арцахян Хаганы. Представлено здесь еще один десерт, который мы нашли в Трансильвании из Румынии. Блюдо из Анийского государства, 9 век. И десерт называется Аний Кацаравиник. И нахичеванское блюдо называется рыба в тесе с овощами. Я думаю, что самое основное блюдо, десерт тоже, это гафама. Ну и, конечно, не обошлось без нашего традиционного женгяла фаца. Участники фестиваля обменялись опытом, и каждый что-то новое узнал для себя, а также ознакомились с Арцахом и нашим гостеприимством. Музыкальную поддержку фестиваля оказали участники Арцахи Дзайнер. Государственный Эрмитаж в Ленинграде стал лучшим музеем в Европе и третьим в мире по версии сайта для планирования путешествий TripAdvisor. Эрмитаж возглавляет топ-10 лучших музеев России. На втором месте Третьяковская галерея. А топ-10 лучших музеев мира возглавил музей Метрополитен в Нью-Йорке. На второй строчке рейтинга Художественный институт Чикаго. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.